Дошел однажды до окна, увидел за ним крыши разноэтажных домов, снующих по тротуарам людей, услышал гул проезжавшего трамвая. «Жизнь идет дальше», — подумалось. «А ты тут вот в детство впал. Ходить учишься». Послушал бы Эдика Люлькевича, пошел бы в дальнобойщики и водил бы фуры с грузом по Беларуси и Европе. И Фрида была бы жива, родила бы уже. Ага, а шпон, может, именно тебя подстерег бы под кшивой, да всадил бы тебе пулю в затылок, и парил бы ты песок в его карьере. А польские власти сообщили бы Фриде, пропал без вести. Ага, как о фронтовике. А так, видишь, банда Кука ликвидирована, а его кент-шпон польские нары полирует. Вот только Фрида... Господи, ну что я мог сделать? Мог, Степка, мог. Еще там, в Минске, надо было Кука сдать в милицию. Почему мы умнеем только тогда, когда беда случится? Однажды в палату вошел пан Ежи, велел медсестре и дежурному телохранителю, как его крестил Стефан, оставить его с больным вдвоем. «Что он еще задумал?» — удивился Стефан, но терпеливо ждал, что скажет ему этот почти незнакомый для него человек, ставший почему-то таким близким. А тут сел у койки, вздохнул и сказал: «В общем, такие вот дела, Стефан Дембовский». «Так Стефан же погиб, а что с Франтишеком?» «Передумали мы. Если ты согласен выступить на суде в качестве главного свидетеля, то решили мы воскресить Стефана. Как ты и говорил, уже дали сообщение в печати, что сведения о твоей гибели оказались не совсем точными. Стефан Дембовский действительно был на грани жизни и смерти, но все-таки выкарабкался с того света. Впрочем, это является правдой. Сейчас Дембовский выздоравливает, и к судебному разбирательству по делу всей этой шайки будет в состоянии давать показания. Потом, после объявления приговора...» «Всем?» — перебил его Стефан. Пан Ежи с недоумением кивнул. «Конечно, всем». «А как же ты?» «Да-да, а как же я? Я же тоже участник нападений, в результате которых погибли люди. Да и хохла убил же я». «А, ты об этом», — усмехнулся пан Ежи. «Ну, во-первых, не хохла, а Ивана Затулеветра, бандита, на котором висит несколько убийств и кровавых ограблений не только в Польше, но и в Белоруссии и Украине. Кстати, эти страны уже давно объявили его в розыск через Интерпол, а Кшиштоф Энглерт знал об этом. Но вот жадность прикрыла ему глаза, да и совесть тоже. А ведь на своей должности он не только по нашим польским меркам получал денег вполне прилично. Ну, суд решит его судьбу, а Затулеветра ты убил в пределах необходимой самообороны. Об этом уже дали показания и Степан Лос, и Васо Чичнадзе, и даже сам Виктор Шпендик. К счастью для суда, ты не убил его, Шпендика, а легко ранил, так что он уже вполне здоров. А насчет твоего участия в нападении на автоперевозчиков, видишь ли, тут была и изрядная доля шантажа со стороны Шпендика, и ты испугался ответственности за смерть Затулеветра. В представленных в суд документах все это детально объяснено. Но самое главное, ты добровольно пришел в полицию. «Не в саму полицию, а только к пану Богдану», — уточнил Стефан. «Тут ты не прав. Пан Богдан не просто сам по себе пан Богдан, а человек, который служит в полиции. И он не сам решал твою дальнейшую судьбу, а со своими руководителями, даже в министерстве. И твой добровольный приход в полицию и дальнейшие решения и действия работников полиции привели к раскрытию крупной организованной банды, можно сказать, международной банды, которая совершала свои преступления на территории Польши. Этим самым преступники подрывали авторитет государственной власти не только внутри страны, в глазах ее населения, но и на международной арене. Как же в руках власти и армии, и полиции, и другие органы безопасности, а с жалкими кучками преступников справиться не может? Конечно, власть подумала, когда решила защитить того, кто разоблачит банду, но и тебе понадобилась личная смелость. Стефан усмехнулся. Она, эта смелость, видимо, и раньше была у меня, да спала. Или же трусость была сильнее? Может, и это было, но тут сложившиеся обстоятельства иногда заставляют человека делать совсем не то, что он хотел бы. У тебя тоже так получилось. Ладно, заговорились мы с тобой. Значит, решение твое какое? Объявляем? Нет, не объявляем. Просто в присутствии телерадио и других журналистов производим случайную утечку информации о том, что главный свидетель обвинения Стефан Дембовский после окончания суда уезжает в Соединенные Штаты Америки живым и здоровым. Последнее очень важно, потому что к нам пришел один из участников преступной группы, которая совершала грабительские нападения на автомобили на трассе Варшава-Познань. Так сказать, коллеги вашего шпендика, а может, они даже как-то объединены, намечается интересное дельце в Гданьске. Короче говоря, один упавший камешек может вызвать целый обвал. Так что за себя не беспокойся. А куда ты на самом деле уедешь? Или останешься здесь, в Польше? Уеду в Беларусь. Но как Франтишек Ольха. Ну что же, это твое решение. А может, пусть Франтишек Ольха просто исчезнет на границе, а там, в Беларуси, ты получишь новый паспорт. Об этом мы договоримся с белорусскими властями. Не надо договариваться, у меня там паспорт есть. Даже так. Ну что же, тем лучше. Все сделаем, как скажешь. Но после суда. Выздоравливай, чтобы к суду был готов, как штык. Буду, — пообещал Стефан. Пан Ежи пригласил в палату, которая за решеченными окнами больше походила на тюремную камеру, обставленную, правда, по всем медицинским правилам, медсестру и обоих охранников, и сказал: «Вас наверняка инструктировали, но я еще раз напомню. Берегите этого больного, как зеницу ока. В палату никого не пускать, кроме лечащего врача, пана Богдана, пана Хенрика и меня. И только эти трое могут решить, кому еще следует войти в эту палату. Окно все время держать зашторенным. Потом насмотрится на солнышко и голубое небо. Все ясно?» «Нет, не все», — отозвалась медсестра. «Например, ночью, не дай бог, больному станет хуже. Лечащий врач, пан Маций Герчик, естественно, дома. В клинике только дежурный врач». «Понял», — перебил ее пан Ежи. «Когда больному оказывают необходимую помощь, в палате находятся медсестра и оба охранника». «Еще вопросы?» «Ежедневно санитарка убирает палату не менее трех раз». Тут каждый охранник находится на своем посту, да и медсестра тоже. Только будьте повнимательнее, не спускайте с младшего медперсонала глаз. Я не хочу сказать, что под подозрением находятся все сотрудники клиники, боже упаси от этого. Просто кое-кому из преступной организации очень хочется устранить главного свидетеля, чтобы потом на суде при помощи адвоката свести дело на нет. Так что надо быть бдительным в любой момент. Еще вопросы есть? Больше вопросов не было. Пан Ежи завершил. Тогда последнее. О том, что я сказал, напоминайте по цепочке тем, кто будет вас сменять на дежурстве. Все ясно? Тогда будьте здоровы. Непредвиденное случилось буквально на второй день после разговора. Палату убирала молодая смешливая санитарка Анеля Шипинская. Все халаты, платья и юбки, которые были урезаны до такой степени, что иногда казалось, На ее ладненькой фигурке немножко ниже талии вовсе нет никаких одеяний, кроме каких-то узеньких полосок, как у африканских аборигенок. Стефан обычно брал книжку и читал. Наблюдать за Аннели, вернее, за ее почти обнаженным телом, точнее, его нижней половиной, было почему-то неприятно. Нарочито откровенная оголенность ног до их основания претила ему. Зато Стась дежурил, как раз он буквально не спускал глаз с Аннели. Она совершенно не смущалась от этого, наоборот, старалась так наклоняться, чтобы обзор для Стася был, как говорится, пошире. Она протерла невидимую пыль на тумбочке возле койки Стефана, при этом наклонялась так, что обе ее груди озорно выглядывали из-под халата, и даже читающий Стефан отчетливо видел их непосредственной близости. Стефан не выдержал и прошептал: «Анелька, ты бы хоть немножко одевалась, когда идешь на работу». Стась услышал его и возразил: «Почему же? С моей точки зрения, Анелька надела только самое необходимое. Тем более, что посмотреть есть таки на что». Стефан хмыкнул. «Тоже мне нашла место для стриптиза». Анелька озорно улыбнулась. «Неужели пан... Извините, не знаю вашего имени. Пан такой старый, что ему уже не нравится смотреть на молодую красивую паненку». Магдалина возразила: «Ты не права, Анелька. Я слышала, что старые панове только и могут что смотреть на молодых красивых паненок. А пан Франтишек? Да-да, его зовут пан Франтишек, потому так нервничает, что в таком болезненном состоянии ему просто вредно для здоровья только смотреть на твое тело. Ну, ты же понимаешь, о чем я говорю. А вот пану Стасю приятно смотреть на тебя. Впрочем, он и на других также смотрит. Здоровье позволяет». Анелька хохотала, но палату убирала при этом чисто. Попросила Стася перенести свой стул к двери, протерла пол, перешла к окну. Она как-то быстро и сильно дернула за шнур, и окно отшторилось. Но Анелька не стала протирать подоконник, а отступила в сторону, как бы давая дорогу чему-то невидимому. Стась, оказывается, не только созерцал тело Анельки, но и следил за всеми ее движениями. Он одним прыжком пересек палату и зашторил окно. А Магдалена, стоявшая у изголовья Стефана, резко дернула кровать и потащила ее к двери. Но уже звякнуло разбитое оконное стекло, пуля пробила штору, ударила в то место, где мгновение назад была голова Стефана. А сейчас было только изголовье кровати. Пуля срикошетила и застряла в правом предплечье Магдалены, и на ее белоснежном халате вдруг будто раскрылась алая роза. Магдалена вскрикнула, зажала рану левой рукой. Стась схватил за руки Анельку, защелкнул на них наручники. Тут же передал по портативному передатчику, висевшему на его плече: «Тревога! На крыше второго корпуса снайпер. Он выстрелил в охраняемый объект». Стефан удивленно смотрел на происходящее, потом не шепотом, а хрипловатым баритоном поинтересовался: «Больно, Магдаленка?» Магдаленка, в свою очередь, сказала: «Это ты спросил Франтишку?» Стась в это время по мобильнику докладывал: